В 18:30 Казаринов был у полковника Некрасова. «Чем порадуете, Евгений Николаевич?» Некрасов встал из-за стола, зашагал по кабинету. «Засиделся», — засмеялся он. «Не могу долго, все болеть начинает. Вы, Евгений Николаевич, в теннис не играете?» «Нет, Александр Дмитриевич, не сподобился». «А напрасно. Прекрасная зарядка на весь день». «Вы играете каждый день?» — удивился Казаринов. «Да, с 7 до 8. «Завидую. Почему?» «Нет ничего проще. Берите ракетку и начинайте играть». «Знаете, Александр Дмитриевич, я пробовал. Меня мой давнишний приятель зазвал в Сокольники. Есть там стадион». «Знаю», — перебил его Некрасов. «Ну и что?» «Не смог. Уж больно публика там. Магазинщики, деляги всякие, директора ресторанов и наш брат, госчиновник. Там главное решалось в бане после корта. Нужные знакомства заводились, дела вершились. Когда это было-то?» «5 лет назад. Мало ли что было в то время». «А пену эту не надо путать с прекрасным отдыхом». «Ну хорошо». Полковник сел за стол, откинулся в кресле. «Чем порадуете, Евгений Николаевич? Кстати, как Наумов?» «Врачи говорят, что 2 дня придет сознание». «Прекрасно. Какие наметки?» «Помощник Наумова, капитан Прохоров, рассказал, что вчера Наумов практически весь день был на людях, кроме 19:15, 20:15. В 20:15 у центрального телеграфа Наумов сел в машину химкинского РУВД. Почему у телеграфа, а не у управления? Из управления Наумов вышел в 18:55. Значит, из вчерашнего дня выпал 1:15. А если у Наумова было свидание с девушкой? Его девушка должна через 2 дня прилететь из Сталина. У молодого холостяка может быть еще одна девушка. На Наумова это не похоже. Так, Наумов сам попросил прислать машину к телеграфу. Да, это подтвердили мне в химкинском РУВД. Значит, они позвонили ему в управление. Он сказал им, — перебил полковника Казаринов, — что должен на некоторое время уйти по делу и попросил прислать машину к телеграфу. Значит, он решал свои вопросы где-то совсем рядом, с управлением и телеграфом. Мы проверяли всех свидетелей, проходящих по делу. В районе телеграфа никто не живет. Но капитан Прохоров из группы Наумова подсказал нам, что по адресу проезд художественного театра, дом 2, квартира 7, проживает некто Бразуль Сергей Петрович, бывший партизанский разведчик в Гродно. К нему Наумов собирался обратиться за консультацией. Что говорит Бразуль? Его пока нет дома. Вы должны непременно встретиться с ним, Евгений Николаевич. Слушаюсь. Хочу утренним рейсом лететь в Петропавловск. Не возражаю. Думаю, что этот, — полковник приподнял бумагу, — сичкарь сможет рассказать много интересного. Готовьтесь к командировке. А почему вы ничего не говорите о допросе инженера Калинина? Копию протокола я принес. Сказал он что-нибудь дельное? Я пока не хотел бы заострять на этом внимание. Что значит «пока»? Есть некоторые совпадения, которые необходимо тщательно проверить, товарищ полковник. Ничего, Евгений Николаевич, ум хорошо, а 2 лучше. Давайте подумаем вместе. Тогда прочтите протокол. Шилов. На вашей машине есть охранная сигнализация? Калинин. Да, и очень сложная. Шилов. Где вы ее покупали? Калинин. Я ее сделал сам. Шилов. У ваших знакомых есть похожие системы на автомобилях? Калинин. Да, у нескольких человек. Шилов. Как они попали к ним? Калинин. Я их делаю, и... Шилов, не смущайтесь. Продаете? Калинин. Да. Шилов. В вашем списке есть люди, которым вы установили подобные системы? Калинин. Да. Шилов. Кто именно? Калинин. Но все это весьма приличные люди. Они на преступление не пойдут. Шилов, назовите фамилии. Калинин. Плахов, народный артист. Полковник в отставке Субботин. Сергеев, журналист. И Лунев, ученый-экономист, мой сосед. Полковник прочел протокол, отложил. Не понимаю, почему такая таинственность. Все дело в том, товарищ полковник, что Лунев, Субботин и Бразуль — трое непосредственных участников Гродненской операции. Из них двое в списке Калинина. Некрасов помолчал. Да, любопытно, — продолжал он. Что о них известно? Вот установочные данные. Где эти люди? Бразуль утром уехал в Загорск, будет завтра. Субботина просто нет дома, соседи сказали, что ушел рано утром на рассвете и пока не возвращался. Лунев на даче, у него отгулы. Будем действовать так. Утром первым же рейсом вылетайте в Петропавловск. Я распоряжусь, вас встретят. Допросите Сичкаря, а мы будем заниматься участниками Гродненской операции. Полковник взял карандаш, жирно подчеркнул красным карандашом три фамилии. Бразуль, Субботин, Лунев. Кстати, Некрасов стукнул карандашом по столу. Во сколько завтра ваш самолет? В 10:40 утра. Разница во времени плюс 3. Значит, вы прилетите туда практически в 16 часов с минутами. Ну что ж, доброго пути. Все это Казаринов восстановил в памяти, сбегая по полутемной лестнице. Он никогда не спускался на лифте, считая, что подобная пробежка с восьмого этажа весьма полезна для здоровья. Правда, уже лет 10 подряд он собирался подниматься пешком наверх и даже пару раз пробовал, но бросил, находя удобные поводы. Когда-то в годы незабвенного лейтенантства ему очень нравились ночные тревожные вызовы. Он бежал по этой же лестнице, минуя с детства знакомые двери. Мирно спали люди, а он, лейтенант Женя Казаринов, спешил вниз к машине. Позже, когда он стал старше и приходилось уже отвечать не только за себя, но и за подчиненных, ночные вызовы казались ему недоработкой и поэтому тревожили. А потом он просто привык. И стали они неотъемлемой частью работы, такой же, как дежурство по управлению. Машина стояла у подъезда. Шофер курил, и запах табака ощущался особенно сильно в ночном, чуть влажноватом воздухе. Казаринов поздоровался и сел на заднее сиденье. Машина тронулась. Он опустил окно. Влажный воздух приятно захолодил лицо. Теперь можно было подумать об экстренном вызове. Что могло случиться? Неужели появилась еще одна жертва? Он вспомнил, что вчера ни Лунева, ни Субботина, ни Бразуля не было дома. От мыслей этих Казаринову стало совсем худо. Прапорщик у входа в здание проверил удостоверение и, прочитав фамилию, сказал: «Товарищ подполковник, вас просил немедленно зайти дежурный. Спасибо». Дежурного он встретил в коридоре. Казаринов плохо знал этого немолодого полковника, недавно переведенного в центральный аппарат из области. «Подполковник Казаринов?» — спросил дежурный. «Да. Пойдемте, для вас сообщение». «Откуда?» «Из Петропавловска, северо-казахстанского». Казаринов почему-то хлопнул себя по пиджаку, где в кармане лежал билет до Петропавловска. Странно, он еще не прилетел, а для него известие. В дежурной комнате он взял протянутую бумагу. «Москва, КГБ, СССР, Некрасову, Казаринову». 24 июля в 21:40 по местному времени Сичкарь Викентий Брониславович был обнаружен мертвым во дворе своего дома по адресу Элеваторная, дом 6. Причина смерти – огнестрельные ранения. Проверенная баллистами экспертиза показала, что оружие идентично оружию, находящемуся в розыске по делу об убийстве Бурмина И.А. ведет розыск Управления уголовного розыска ГУВД Мособлсполкома. Совместно с милицией проводятся оперативно-розыскные действия. Начальник Северо-Казахстанского УКГБ Лизин. Полковнику Некрасову сообщили, спросил Казаринов. Да, он скоро будет. Я у себя. Хорошо. Дежурный взял трубку зазвонившего телефона. После яркого света дежурной комнаты коридор управления показался бесконечным и темным. Он не то шел, не то плыл по этой полутьме, пока из-за поворота не забрезжила размытая желтизна лампы на лестничной площадке. Казаринов вставил ключ, открыл дверь кабинета. За окном начинался рассвет. Пустую площадь Дзержинского умывали две поливальные машины. Они медленно ползли вокруг памятника. Полукружья воды, вырывающиеся из машины, казались антрацитово-черными. Казаринов открыл окно. Кабинет наполнили звуки ночного города. Шум поливальных машин, хлопок автомобильной дверцы, быстрые одинокие шаги отчетливо слышались именно в это время. Казаринов зажег лампу. Еще раз перечитал сообщение. Вот тебе и допрос Сичкаря. Еще несколько часов назад все казалось необычайно простым. Полет в Петропавловск, беседа с Сичкарем и след. Видимо, не один он понимал, что Сичкарь выведет на след. Не один. Интересная складывается ситуация. Писатель Бурмин через 43 года находит след предателя и гибнет. Некто, застрелив Бурмина, забирает документы, связанные с его работой над книгой. Майор милиции Наумов из множества версий выбирает одну, на первый взгляд, невероятную и начинает отрабатывать ее. А почему, собственно, версия эта невероятна? Видимо, из-за специфики его работы. Попади дело сразу в контрразведку, он бы начал отрабатывать Гродненскую линию, а остальные как вспомогательные. А уголовный розыск ищет несколько иные причины убийства. Но, тем не менее, Наумов находит подлинную причину, ну и на него совершено покушение. Так что же у него есть на сегодняшний день? Прежде всего, человек, выдавший в 43-м группу. Он, безусловно, жив, вооружен и опасен. Если бы он стрелял из Вальтера, Парабеллума или ТТ, любого оружия, оставшегося после войны, Казаринов бы никогда не выстроил еще одну версию – связь с западными спецслужбами. Именно там ему дали пистолет Намбу с глушителем. Именно там. Впрочем, до сегодняшнего сообщения из Петропавловска была у него мысль о совпадении. В оперативной практике случаются самые невероятные вещи. Казаринов достал из сейфа дело об убийстве Бурмина. Начал вновь проглядывать его. Дверь без стука открылась, в комнату вошел полковник Некрасов. Казаринов встал, сдернул со спинки стула пиджак, быстро надел. «Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравия желаю, товарищ полковник». «Ну что?» Некрасов сел, зло шлепнул ладонью по столу. «Садитесь». «Ожидали вы это?» «Честно говоря, нет. И я не ожидал. Не думал, что он так мобилен и оперативен. Судя по всему, мы вышли на верный след. Ночью кто-то пытается убить Наумова. Утром вылетает в Петропавловск, убирает Сичкаря». «Мне думается, Александр Дмитриевич, о том, что в угрозыске стало известно о Сичкаре, убийца узнал перед самым нападением на Наумова. Вернее так, Наумов узнал о Сичкаре, а это стало известно убийце». «Значит, противник, давайте будем его называть так, узнает, что Наумов собрался к Сичкарю и нападает на него. Следовательно, Евгений Николаевич, противник имеет отношение к следствию. Вы думаете? А здесь, дорогой Евгений Николаевич, думать нечего. Наши действия таковы. Вы летите в Петропавловск, а Головков занимается Бразулем, Субботиным и Лунёвым. Согласно установленным данным, они вполне достойные люди. Евгений Николаевич, наши предки говорили, что все равны перед Богом. Я несколько перефразирую их. Все равны перед законом. Я понимаю. Прекрасно. Надеюсь, вы не думаете, что я приехал ночью обсуждать с вами прописные истины? Не думаю, усмехнулся Казаринов. Не буду держать вас в неведении. Вы летите через полтора часа, но спецрейсом. Я договорился с товарищами, ради нас пилоты чуть изменят курс. Место посадки далеко от города, Александр Дмитриевич. Вы сядете в аэропорту, там вас встретят. С вами полетит майор Катаев. Слушаюсь. Собирайтесь. У меня все готово. Тогда в машину.